Инкубус. Проект Драбл под редакцией Роба Митца и Дэвида Уэйка, издательство Beckon Publications, 1988 год. Этот рассказ появился в 1988 году в первой из трех книг проекта Драбл, издававшихся бирмингемским фанатским сообществом с целью сбора денег на благотворительность, да и просто ради веселья. Драббл — это некогда популярный научно-фантастический жанр, подразумевающий написание очень-очень коротеньких рассказов на 100 слов, не больше и не меньше. В таких произведениях каждое слово имеет значение. Как ни странно, но мне это очень понравилось, и я даже сноску умудрился вписать в рамках поставленных условий. Природа магии такова. Ни один маг, как бы ни старался, не сможет достичь результата, превосходящего его собственные физические возможности. Будучи отвергнутым, он совершил обряд тумесценции. От латинского «распухать», «вздуваться», «увеличение объема кавернозных тел наружных половых органов при возбуждении». И вызвал демона из глубин ада, чтобы преподать этой нехорошей ведьме такой урок, который она запомнит на всю жизнь. На следующий день зазвонил телефон. «Неплохая попытка», — сказала она. «Он сидит сейчас у изголовья моей кровати». Дыхание его участилось. «Ну и как?» «Ничего не буду говорить, суди сам», — ответила она. Он расслышал голос демона, потерянный и жалкий. «Мне так неудобно. Обычно не бывает проблем. Боже, такого со мной никогда еще не случалось».